Азазель. Козел отпущения, иначе назывался Азазель. В иудаизме особое животное, которое после символического возложения на него грехов всего народа отпускали в пустыню. Жир часто оказывается объектом, на который смещаются мысль и эмоция. Например, желание найти виноватого. Так мы делаем козлом отпущения собственный жир, наделяя его слишком большими полномочиями для того, чтобы иметь возможность обвинять его во всех неудачах. А именно в отсутствии внимания мужчин, хорошей работы, мужа, детей, любви и так далее. Когда виноват жир, у тебя нет необходимости признаваться себе в других проблемах. В большинстве случаев жир ни в чем не виноват, он же просто жир. Ты делаешь реальные шаги, например, отказываешься от вечерних пиршеств, издобных булок. Это дается тебе легко, ты реально становишься стройнее. Весы это подтверждают, ты понимаешь, что дальше все будет еще лучше. И тут возникает необъяснимая паника. Почему? Потому что, лишившись козла отпущения, ожирения, придется столкнуться лицом к лицу с другой проблемой. Тебе придется осознать, что дело было не в жире, а в том, что ты не хотела корректировать свой характер, свои представления о реальности, свои ценности, не совпадающие с целями, и жила надеждами пожить потом, когда похудеешь. В данном случае козел отпущения работает менеджером отсрочки платежей в рамках принятия решения и перестройки ценностей. Возьмем в качестве примера одиночество. Для того, чтобы с ним разобраться, придется отказаться от страха представлений и ценностей. По сути, иллюзий. Относительно мужчин, секса, брака и отношений. Стройность и привлекательность помогут расширить ассортимент потенциальных партнеров, но не решат проблему взаимоотношений с ними. У тебя, скорее всего, такой план. Первое — худею, второе — мужчины строятся в шеренгу, третий — я выбираю высокого владельца яхт и заводов с отличным чувством юмора, здоровенным членом, загорелого, с кубиками пресса и белоснежной улыбкой на добром голубоглазом лице. А был ли такой выбор до того, как твой живот решил обзавестись складками? Думаю, он был примерно такой, как и сейчас, ты просто его не видела. Так работают фильтры восприятия, которые не настроены на серьезные отношения. Им бы удержать твою самооценку от падения на уровень суицидальной готовности. Но в этом одиночестве кто-то должен быть виноват. И жир вполне подходит на роль козла отпущения. Что значит фильтры восприятия? Ценности, вера, убеждения и представление о том, какими должны быть отношения. Ведь причина твоих любовных неудач в твоем характере и инфантилизме. Я знаю много очаровательных полных девушек и женщин, для которых лишний вес не является проблемой. У них никогда нет дефицита женихов. Мужчины разные, есть возможность выбора. Этих женщин любят не за то, что они толстушки, а за то, что они дарят мужчинам ощущение их значимости и нужности. Именно это делает лишний вес малозаметным. Кроме того, полные люди добрее, с ними комфортнее, если внутри тебя много сомнений на свой счет. Вот за что мужчина готов не обращать внимания на недостатки женщины. Он хочет видеть радость в ее глазах от встречи с ним, хотя бы талантливо сыгранную. Чтобы сохранить мужчину при себе, нужно показывать ему, что он необходим. Зачем сохранять мужчину? Незачем, раз он тебе не нужен. Только гарантии, что с другим не будет так же, нет. Поэтому после нескольких неудач в отношениях твое бессознательное включает фильтры восприятия, и ты перестаешь их видеть. Твоя энергетика как отражение внутренней реальности делает тебя незаметной для мужчин. Они перестают тебя замечать, как бы ты ни была молода и привлекательна. Бессознательное защищает тебя от разочарований. Видя незрелость твоих сознательных установок и неготовность взаимодействовать и играть с мужчинами, чтобы стать счастливой. В поисках того самого заведомо нереального идеала, который будет соответствовать твоим иллюзиям, ты обрекаешь себя не только на одиночество, но и на стресс. Ты снова оказываешься ни там, ни сям, на краю. Но чтобы отвлечься от выбора, который необходимо делать, ты обманываешь себя, что нужный, настоящий мужчина не попадается из-за того, что не может рассмотреть твою уникальную трепетную душу из-за твоего лишнего веса. Это иллюзия. Принц не попадется, потому что его не существует. Либо он вообще не нужен тебе. Ни стройный, ни толстый. Тебе нужно научиться либо принимать людей такими, какие они есть, либо самостоятельно подтягивать своего героя к желаемому уровню, не требуя сразу много от человека, понимая, что и сама далеко не совершенна, прежде всего духовно. Главное понять, что отношений у тебя нет. Не из-за лишнего веса, а потому что по какой-то из множества причин они тебе не нужны или ты их боишься. Разберись с этим сейчас и только после этого начинай худеть. Только тогда это будет легко, быстро и навсегда. Лишний вес и одиночество не связаны напрямую. Посмотри на молодых сексуальных девушек модельной внешности. Многие из них одиноки и годами живут даже без секса. Жир дает надежду на то, что когда-нибудь потом, когда ты похудеешь, откуда-то заиграет музыка, лучи восхода озарят твою безупречную фигуру, распахнут двери внезапно выросшего замка с приветливым консьержем и удобной парковкой, а там он. Посмотри правде в глаза, срочно внеси необходимые настройки в убеждения и поведение. Тогда такой феномен смещения, как жир Азазель, оставит тебя и не помешает быстро сбрасывать лишний вес. Без этого играться с похудением бессмысленно, а значит, глупо.